Глава первая. В 44-м году по Рождеству Христову, когда Ирод Агриппа начал преследовать христиан, обезглавил Иакова, брата Иоаннова, и заключил в темницу Петра, тогда святые апостолы, соизволение Богоматери, признали за лучшее оставить Иерусалим и положили кинуть между собою жребий, кому отправиться в какую сторону для проповеди евангельской. Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы. Санкт-Петербург, 1869 год. Пречистой Богоматери досталась земля Иверская, нынешняя Грузия. С радостью приняв этот первый удел, она стала готовиться к отправлению в Иверию, но ангел, явившийся перед ней, возвестил ей, что страна, доставшаяся ей в удел для проповеди, просветится впоследствии времени. Что же касается до нее самой, то она должна остаться теперь в Иерусалиме, ибо ей предназначен труд просвещения другой страны, о которой воля Сына и Бога ее выскажется в свое время. Тем временем Лазарь, чудно воскрешенный Господом, и впоследствии рукоположенный святым апостолом Варнавой в епископа, проживая на острове Кипре, сердечно сокрушался, что лишен счастья лицезреть Матерь Божию. А сам не смел приехать в Иерусалим, так как иудеи искали его убить. Матерь Божия, узнав об этом, написала к нему утешительное послание, прося прислать за нею корабль. Корабль был немедленно снаряжен и отправлен к Пресвятой Деве, которая со святым апостолом Иоанном и другими учениками отплыла к острову Кипру. Плавание началось благополучно, и корабль понесся по пучинам Средиземного моря. Уже немного оставалось пути, как вдруг подул сильный противный ветер, и корабельщики при всех усилиях и искусстве не могли справиться с кораблем. Ветер, крепчая, перешел в бурю, и корабль, не слушаясь более земного кормчего, отдался указанию перста Божия и понесся в другую сторону. Увлеченный в Эгейское море, он промчался между островами архипелага и пристал у берегов Афонской горы, принадлежавшей Македонии, и переполненной идольскими капищами. Пресвятая Дева, видя, что в этом неожиданном случае проявляется воля Божья, и предреченный ей ангелом жребий на земле, вышла на берег неведомой ей страны, возвестила язычникам о тайне воплощения Господа Иисуса Христа, раскрыла силу евангельского учения. Богоматерь сотворила здесь много чудес, которыми укрепила веру новопросвещенных, оставила на Афоне одного из сопутствовавших ей мужей апостольских, и затем отплыла к острову Кипру. Святая гора Афон есть второй жребий Богоматери на земле. В XI веке, 1013-1028 годах, в Афонском монастыре находился монах Антоний, уроженец местечка Любич Черниговской губернии, сын богатых родителей, Патерик Печерский. Матерь Божия открыла игумену монастыря, что новопостриженному Антонию следует идти в свою землю, в Россию, и послушный Антоний, дойдя до Киева, посетил все монастыри, но ни один из них не понравился ему. Он поселился в пещере, выкопанной в крутом берегу Днепра, и вскоре собрались около него чернорисцы. В то время в Царьград ушли 4 мастера-каменщика, которые большей частью занимались постройкой церквей. Однажды рано утром каждому из них пришли какие-то посланцы и сказали, что их зовет царица во Влахернский храм. Придя, они действительно нашли в храме царицу, которая и объявила им, что хочет себе построить церковь на Руси в Киеве. При этом она дала мастерам святые мощи, приказывая, чтобы они положили их в основание церкви. и сказала, что церковь должна быть в мое имя Богородицына. Царица подала мастерам небольшой образ Успения Божией Матери, тот самый, который и теперь висит над царскими вратами Великой Лаврской церкви. Так основался Киево-Печерский монастырь, будучи третьим жребием Божией Матери на земле. В половине 17-го столетия основан в Киеве на Подоле женский Флоровский монастырь при церкви святого Флора и Лавра. К нему присоединен согласно указу государя Петра I в 1712 году другой монастырь, первоначально основанный в 1566 году монахом Киево-Печерской Лавры Иоанном Богущим Гулькевичем против святых врат Лавры на том самом месте, где ныне возвышается арсенал. Церковь Флоры и Лавра была теплая, а холодный собор Вознесения Господня освящен был в 1732 году киевским митрополитом Рафаилом Заборовским. Ныне этот монастырь именуется Киево-Флоровским Вознесенским первого класса женским монастырем. Приблизительно около 1760 года прибыла в Киево-Флоровский монастырь некая богатая помещица Ярославской, Владимирской и Рязанской Переяславской губерний, вдова полковника Агафья Семеновна Мельгунова, урожденная дворянка Нижегородской губернии Белокопытова. Она владела 700 душами крестьян, имела капитал и громадные поместья. Сведения о ее жизни были переданы отцом Василием Дертьевым, дивеевским священником, у которого Мельгунова впоследствии жила, а также сестрами-подвижницами ее общины, и протоиереем отцом Василием Садовским, заместившим Дивееве отца Дертьева, который оставил после себя записки. Мельгунова лишилась мужа еще в молодых годах и прибыла в Киев со своей трехлетней дочерью. Здесь она решилась посвятить свою остальную жизнь Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре под именем Александры. Несомненно, мать Александра думала в этом монастыре почить и от земных трудов, но Господу было угодно возложить на нее обязанности первоосновательницы нового монастыря. Подвижническая жизнь ее во Флоровском монастыре продолжалась не очень долго. Достоверно одно, свидетельствуют священники Дертьев и Садовский, а также Мотовилов, что мать Александра однажды после долгого полуночного молитвенного бдения, будучи то ли в легкой дремоте, то ли в ясном видении, Бог весть сподобилась видеть Пресвятую Богородицу и слышать от нее следующее: «Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься. Я пришла возвестить тебе волю мою. Не здесь хочу я, чтобы ты окончила жизнь свою, но так как я раба моего Антония вывела из афонского жребия моего святой горы моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий мой, Лавру Киево-Печерскую. Так тебе ныне глаголю, изыди отсюда и иди в землю, которую я покажу тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых обителей моих, и будет место, где я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя мое там, ибо вместе жительства твоего я основаю такую обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди же, раба моя, в путь твой, и благодать Божия, и сила моя, и благодать моя, и милость моя, и щедроты мои, и дарование святых всех жребиев моих выну, да будут с тобою. и преста видение. Очнувшись от этого видения, мать Александра, хотя и восхитилась духом, но не сразу решилась предаться вере во все слышанное и ею виденное. Слагая все в своем сердце, она сперва сообщила о видении своему духовному отцу, затем другим великим, богодухновенным отцам Киево-Печерской лавры и старицам, одновременно подвязавшимся с ней в Киеве. Мать Александра просила их разобрать, рассудить и решить, что за видение удостоилась она, и не есть ли это мечта, игра воображения и прелесть. Но святые старцы и старицы после молитв и долгих размышлений единогласно решили. Первое, что мать Александра не может быть в прелести духовной или вражьей. Второе, что дьявол не в состоянии и не в силах явиться в образе Божьей Матери, потому что она язва бесовым, как о ней боголепно, от смысла чисто, воспевает Святая Церковь. Третье, что видение Царицы Небесной было истинное, на самом деле Божие святое дело, как заступницы всех с верой и любовью, к ней прибегающих, и что мать Александра, ввиду того, что удостоилась быть избранницей, первоначальницей и первоосновательницей четвертого жребия Божией Матери во Вселенной, блаженна и преблаженна. Старцы присоветовали матери Александре скрыть свое пострижение и под прежним именем полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой безбоязненно пуститься в путь, указанный ей Богоматерью, и ждать снова указания Пресвятой и Пречистой Девы, где и когда повелит она то творить с полной верой в истину сказанного и указанного. Сведения о том, где и сколько времени странствовала мать Александра, утратились с годами и нигде в записках и рассказах не значатся. По показаниям старожилов, она в 1760 году шла из города Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на отдых в селе Дивееве, отстоящем от Арзамаса в 55 верстах от Нижегородского Ордатова в 24 верстах. Местоположение привлекло ее взоры, так как берег речки, на котором расположилось село, был высок, и с возвышенности открывался вид на окружающую местность. Потому ли, что она устрашилась разгульного заводского народа населения, занимающегося добыванием чугунной и железной руды, или просто как подвижница-монахиня, мать Александра выбрала себе местом отдыха лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви, где и уселась на стопе лежавших бревен. Усталая, она уснула сидя и в легкой дремоте снова удостоилась увидеть Божью Матерь и сподобилась, по словам вышепереименованных лиц, слышать от нее следующее. «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на севере России, когда еще в первый раз явилась я тебе в Киеве. И вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе, живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих. И я всегда буду с тобой, и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства я осную здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во Вселенной. И как звезды небесные, и как песок морской, умножу я тут служащих Господу Богу и меня, Преснодеву, Матерь Света, и Сына моего Иисуса Христа, величающих и благодать Всесвятого Духа Божия, и обилие всех благ земных и небесных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Когда видение окончилось, мать Александра проснулась, оглядела местность, начала молиться горячими слезами и еле пришла в себя. Она дошла до Саровской пустыни в великой радости, так как этот монастырь процветал тогда святостью жизни многих великих и явных подвижников, постников, пещерников, старцев и затворников. Они могли ей помочь советами и наставлениями. Общежительная Саровская пустынь произвела сильное впечатление на боголюбивую мать Александру своим местоположением и величественностью. Ничего подобного она не видела во всей России, так как монастырь стоял среди дремучего соснового леса, на горе, омываемый с трех сторон речками Сатисом и Саровкою. Это была настоящая пустынь, уединенная от людских жилищ, стоящая как величественный памятник Господу и Его Пречистой Матери среди необитаемой страны, успокаивающей каждого входящего своей тишиной, мощной природой и песнопениями славящих Бога птичек и пташек. Строгое благочиние, продолжительная церковная служба, простота, убогость и суровость монашествующих, старинное столповое пение по чину Афонской горы, скудость пищи и вся обстановка восхитили душу матери Александры. Подвижники-старцы служили духовным украшением и подавали пример твердого упования на помощь всемогущего Бога. Они пребывали в безмолвии и вместе в непрестанной молитве, беседуя всегда мысленно с Богом. При содействии благодати Божией эти подвижники обладали мудрым и тонким познанием сердца человеческого и, как светильники, озаряли чистым светом учение Христово всех приближающихся к ним, указуя всякому истинный путь, ведущий ко спасению. Основание Саровской пустыни положено, согласно показанию основателя ее иеросхимонаха Иоанна, в 1705 году. Задолго до этого были чудесные явления, свидетельствующие иногда с неба свет, нередко был слышен колокольный звон, хотя вся окрестность была покрыта густым непроходимым лесом, и нигде вблизи не было деревень. История повествует, что в древние времена окрестности Саровской пустыни были населены народом финского племени Мордвою, имевшим собственных князей. Они вели жизнь полукочевую, занимаясь немного земледелием и преимущественно звероловством. Известно, что край этот покорен татарами в 1298 году, под предводительством ширинского князя Бахмета, и на месте Саровской пустыни был построен город Сараклыч. По сохранившимся остаткам валов и преданию, город этот разделялся на четыре части. Судя по обширности города, жителей в нем, верно, было немалое число. Но нельзя сказать, чтобы жизнь их текла мирно и безмятежно. В земле монахи часто находили стрелы, сабли, копья и другие орудия, а также много человеческих костей. Все это служит доказательством, что Сараклыч был в осаде и битвы кипели во рвах. Князь Бихан, по преданию, был последним владельцем Сараклыча в 1389 году при великом князе Дмитрии Иоанновиче и сыне его Василий. Он принужден был со всем родом своим и племенем уйти за реку Макшу. Весьма долго не было на месте города человеческих поселений, так что все поросло дремучим лесом, и даже забылось, кто обитал некогда здесь. Первым жителем запустелого старого городища был инок Феодосий, уроженец села Помры Нижегородской губернии, пришедший сюда около 1664 года, а до того времени живший в монастыре в городе Пензе. Поставив пустынную келью на валу, монах Феодосий подвязался в ней лет 5 или больше, не один, но приходившими к нему монахами, а потом возвратился в монастырь, в город Пензу. Незадолго до отхода из пустыни старца Феодосия к нему пришел из Красной Слободы из Спасского монастыря монах Герасим, который прожил здесь один более 10 лет. Но по отшествии старца Герасима место это опять опустело до того времени, когда Господь благоволил привести уже основателя и первоначальника Саровской обители Иоанна Федорова, названного при пострижении в монахи Исаакием и в схиме переименованного Иоанном. Он родился в 1670 году у церковного дьячка в селе Красном Арзамасского уезда. Его родители были благочестивы и добродетельны. Отец окончил жизнь в Арзамасском Введенском монастыре с схимонахом Феофаном. От чтения житий преподобных отцов, просиявших в монашестве, в душе юного Иоанна рано возгорелось желание последовать их примеру. В этом намерении он был укреплен особым откровением свыше. Однажды он увидел во сне икону Богородицы, стоявшую в воздухе, которая как бы нисходила на храм, ликом обращенная к нему, и призывала его к себе. Это видение было принято им как зов Господа и Пречистой Его Матери к подвигу в образе иноческом. Но молодой человек вскоре забылся. Христос, избравший его, не попустил совершенно увлечься суетой мира и вновь призвал Иоанна. «Время тебе о душе», — услышал он голос, говорящий ему. «Время тебе обращения и исполнения твоего обещания. Господь во всем благом будет тебе помощник». Страх и трепет объяли сердце его. И с того времени он начал стараться исполнить обещание. Он находился в недоумении, куда ему обратиться, но после долгой молитвы направился во Введенский монастырь в Арзамасе, где 6 февраля 1689 года, на 19-м году от рождения, принял на себя ангельский образ через пострижение от руки строителя того монастыря иеромонаха Тихона. Пробыв несколько времени в Введенском монастыре на послушании и тяготясь людской молвой, суетой, а также частыми посещениями родных и знакомых, юный инок Исаакий начал стремиться к достижению безмолвия в уединении. Узнав от монаха Филарета Санаксарского, что в дремучих темниковских лесах между Сатисом и Саровом есть очень удобное для уединения место, Исаакий пожелал непременно побывать на нем. Придя туда с товарищем, он увидел, что местность весьма удобна к безмолвию. Непроходимая глушь, суровая дикость, совершенное безлюдие, величественная тишина этой таинственной горы как нельзя более согласовались с восторженным настроением души юного инока. Помолившись и поставив на горе крест, они возвратились в монастырь с твердым намерением переселиться на старое городище для пустынно-жительства. Таким образом, Исаакий в 1691 году оставил Введенский монастырь и вместе с Филаретом Санаксарским переселился в Саровскую пустынь, чтобы в тишине и безмолвии работать единому Богу. Они наскоро общими трудами поставили себе шалаш, кущу и принялись готовить лес на постройку кельи, терпя скудость во всем. Эти скорби скоро оказались не по силам Филарету, и через месяц он собрался снова вернуться в Санаксарский монастырь. Глубоко опечаленный Исаакий не решился остаться один и вместе с Филаретом ушел в Санаксарскую обитель. Там Исаакий с ревностью предался подвигам, умерщвляя плоть постом, бдением и трудами. Богоугодная жизнь юного подвижника приобрела ему любовь братьев, и они упросили его принять священный сан. В 1692 году, 2 февраля, при патриархе Адриане, Исааки был рукоположен в Москве в иеромонаха в Сыноксарский монастырь митрополитом Сарским и Подонским Евфимием. По возвращении в Сыноксары опять возбудилось в нем прежнее желание удалиться в Саровскую пустынь. Весной 1692 года он прибыл на старое городище с мирянином Андреем, жившим в Спасском монастыре Арзамасского уезда. Поселившись в прежнем шалаше, они с усердием начали рубить лес и строить келью. Так прожили они вместе несколько времени, а за жизненными припасами ходил в селение Андрей. В одно из таких путешествий случилось с Андреем, вероятно, какое-либо несчастье, и он не возвратился к Исааке. Таким образом, последний остался в пустыне один и начал копать в горе пещеру. Дабы ободрить и утешить Исааке, Господь направил к нему в сожительство друга его, монаха Палладия. Вдвоем стало легче бороться с трудностями и лишениями пустыни. Затем прибыл сюда же монах Герасим из Спасского монастыря. Завидуя мирной жизни пустынников, исконный враг человеков восхотел искушениями разогнать их. Орудием своим он избрал строптивого сожителя Герасима, который поджег келью Исаакия и Палладия во время их отлучки в село Кременки. Случилось это в зимнее время, и строить новую келью не было возможности. Тогда Исааки с Палладием отправились во Флорищеву пустынь, где им пришлось не по душе. Пробыв только 4 дня, они, влекомые к уединению в безмолвии своей пустыни, возвратились в нее, ископали себе малую пещерку в горе и поселились в ней. С наступлением весны начали строить келью, но Палладий, мучимый унынием, не мог перенести скорби и ушел из пустыни, оставив Исаакия одного достраивать келью. Герасим жил отдельно в своей келье, обуреваемый различными страстями. Приходили и другие монахи для житья в пустыне, но все ненадолго. Исаакий страдал душевно от борьбы с врагом и телесно, так как тело его покрылось как бы одним струпом. Он молился и плакал до тех пор, пока силы совершенно изнемогали. Время шло своим обычным чередом. Борьба со страстями и искушениями, изнеможение и укрепление в силах, исхождение из пустыни в ближайшие монастыри для благодатного укрепления – святыми тайнами и беседами с опытными старцами, возвращение в пустынь с новым запасом духовных сил чередовались в своей постепенности. Так в одну из отлучек Исаакия в Сыноксарский монастырь пришел в пустынь иеродьякон Тималай из дальних монастырей Соловецких и, сделав большой сосновый крест, на котором написал время сооружения оного и свое имя, поставил на горе Саровской. Потом построил часовню на той же горе, в среднем городе, и пошел в Сыноксарский монастырь, где встретился с Исаакием, рассказал ему о бытности своей в его пустынной келье, и что водрузил крест и поставил часовню. При этом высказал и намерение свое позаботиться о построении церкви на том месте и обители. Исаакий считал это невозможным. Через год, в январе 1695 года, Тималай прислал Исаакию образ святого Иоанна Предтечи, написанный на жести, и велел сказать, что скоро и сам будет туда, хотя не приехал. Раскол в Нижегородской области, в пределах которой подвязался Исаакий, появился с самого начала его возникновения и распространился очень быстро. Обширные леса особенно благоприятствовали гонимым раскольникам укрываться от преследований. И вот на реках Кирженце и Белбоже стали быстро возникать раскольничьи поселения и скиты. Между этими скитами был в особенном уважении скит под начальством Ионы. У него было два именитых ученика – монах Филарет и белец Иоанн Димитриев. Исаакий, путешествовавший иногда в ближайшие монастыри, встречался с раскольниками и беседовал с ними. Заблуждения раскольников возбуждали в нем скорбь и сожаление. Долго и крепко боролся Исаакий с желанием идти с проповедью к заблудшим. В 1700 году во многих местах России, особенно на севере, был голод, и жители городов семействами переселялись для прокормления в более южные города. По этой же причине раскольник Иван Карелин, оставив свое житье за Волгой, бродил по городам и селам, прося милостыню. Случилось ему идти в город Темников. По пути, при большой дороге на реке Сатисе, в двух верстах от кельи Исаакия, стояла мельница. Иван Карелин зашел в ту мельницу переночевать, да по просьбе хозяина остался в ней на долгое время. Раз Исаакий пришел в построенную им близ мельницы часовню, чтобы поставить на ней крест, и зашел на мельницу, где и встретил Ивана Карелина. Познакомились и разговорились. После неоднократных посещений и бесед Исаакий обратил этого злейшего раскольника на истинный путь и постриг в монашество, дав имя Иринея. Глубоко скорбел Ириней о прочих раскольниках, погибающих дьявольским прельщением, и умолял Исаакия поехать с ним за Волгу, но Исаакий решительно отказался, предоставляя дело обращения этих раскольников волей Божией. Тогда Ириней обратил свою деятельность на ближайших окрестных раскольников. В конце 1700 года Исаакию пришлось покинуть пустынь по усиленным просьбам вкладчиков и братьев Веденского монастыря, которые его выбрали настоятелем, и получили на то благословение патриарха Адриана. На Макарьевской ярмарке он еще более столкнулся с раскольниками, с самим Ионой, и обещал приехать в его скит, но, конечно, не поехал, а ждал Божьей воли. Тогда раскольники явились в Саровскую пустынь, вызвали к себе Исаакия из Арзамаса, и он на них повлиял так же, как и на Карелина. Летом 1705 года монах Филарет, ученик Ионы, перешел в православную веру и выстроил в своем скиту за Волгой церковь. Теперь Исаакий не стал отказываться от поездки за Волгу и лично убедился, что Господь благословил начатое им святое дело. Всех новообращенных Исаакий причастил святых тайн в Спасском монастыре. Впоследствии на месте скита Филаретова учрежден монастырь, в котором Филарет сделан настоятелем. С удалением Исаакия в Веденский монастырь в Саровской пустыне остался один Ириней, но вскоре начали мало-помалу собираться сюда любители безмолвия и пустынного уединения. Первое пустынное братство было связано взаимной любовью и единодушием, но такова уже участь добродетели в мире. Скорбь неотлучно следует за ней. Вскоре малому сему избранному стаду Христову суждено было испытать тягчайшие скорби. Ириней скончался в 1703 году, а иеромонах Авраамий, из вдовых священников, сделавшись настоятелем, стал писать в Москву ложные доносы на Исаакия, который будто бы сносится со своими единомышленниками, заволжскими раскольниками. Исаакий был вызван в Москву, где и пробыл долгое время, пока дело не окончилось примирением. Это навело страх на пустынных иноков. претерпеваемые муки ускорили его намерение опять вернуться в пустыню. Поставив вместо себя в Введенском монастыре любимого ученика своего, иеромонаха Саровского, Афиногена, Исаакий немедля ушел в пустынь. В Саровской пустыне Исаакий всецело предался построению церквей, что было весьма трудно, так как прежде всего следовало отыскать помещика, который бы закрепостил за собой землю, затем, чтобы он передал ее законным порядком обители и, наконец, чтобы дали разрешение построить церковь в пустыне. После долгих скитаний по городам и начальникам Исаакий встретил князя Кугушева, который взялся хлопотать о земле и, несмотря на бесчисленные препятствия, случайности, недомолвки, искушения и недоразумения, дело приняло успешный оборот. 28 апреля 1706 года пустынно-жители положили основание будущему храму и своими руками срубили один венец стен. К 16 мая уже была окончена кровля, оставалось отделать главы и внутренность храма. В этот день положено было, по совершении молебного пения, поставить на храме крест. И вот когда водружен был наверху святой крест Господу Богу, благоугодно было чудесным знамением вновь проявить благоволение свое как к избранному месту, так и к воздвигаемому храму. В ночь на 17 число вдруг раздался колокольный звон, который слышали все случившиеся тогда в пустыне и хорошо знавшие, что при строившемся храме и вообще в пустыне не было ни одного колокола. В полдень 17 числа вдруг всех осветил необыкновенный свет, и вместе с ним опять раздался сильный колокольный звон. 16 июня 1706 года совершено торжественное освящение храма Пречистой Богородицы, живоносного ее источника, архимандритом Павлом. По мановению Божию в пустынь собрались тысячи людей всякого звания, чина и возраста. Безмолвствовавшая столько лет Саровская гора пробудилась от необычайного народного движения. Усердствующими была привезена вся нужная для храма утварь, одеяние, святые иконы и прочее. Жители села Кременюк пришли торжественным крестным ходом и принесли из своей церкви иконы, два колокола, книги, аналой и прочую церковную утварь. Чудесное возникновение церкви в дебрях саровских и основание здесь обители иноков, народная молва быстро разнесла повсюду и привлекла сюда немало желателей пустынного безмолвия, искавших у Исаакия руководство в духовной жизни. Исаакий составил устав, который предложил обсудить братья, и затем все подписали на приговоре обязательство держать и хранить его безотложно. Этот устав доказывает обширные знания Исаакия в божественных и отеческих писаниях, глубокую опытность в иноческой жизни, тонкое постижение сердца человеческого и верное понимание духовных потребностей. Саровская пустынь была основана лишь в виде особого деления или скита Введенского монастыря по прошению вкладчиков и братьев того монастыря. Исаакий, как настоятель названного монастыря, естественно, являлся начальником Исаровской пустыни. Но развитие юной обители пошло столь быстрыми шагами вперед, и общество братьев в ней настолько умножилось, что она во многом стала превосходить Введенский монастырь и требовала для своего процветания отделения от него и самостоятельного существования. Это обстоятельство много связывало и ограничивало свободу действий Исаакия. Братья пустыни возбудил вопрос об отделении обители от Введенского монастыря, и 5 февраля 1709 года особые грамоты патриаршего приказа Исаакий утвержден в должности настоятеля Саровской пустыни. Главная забота строителя состояла в том, чтобы украсить новую обитель храмами Божиими. Наверху горы с первых же лет красовались три храма. Некоторые из братьев, ревнуя о больших подвигах к своему спасению, с благословения Исаакия удалялись на время Великого Поста в пещеры, которые общими трудами братьев были значительно углублены в гору и распространены. Там было устроено несколько малых келий для искавших безмолвия и высечена одна большая пещера, в которой желательно было отшельникам устроить церковь. Дозволение это было дано по особому ходатайству царевен Марии и Феодосии Алексеевн, благодетельствовавших Сарову. 30 мая 1711 года церковь была освящена во имя Антония и Феодосия и всех Киево-Печерских чудотворцев. До сего времени Господь испытывал Исаакия, так сказать, лично в нем самом. Теперь же испытания начались в обители, основанной его трудами. В 1712 году вспыхнул лесной пожар, который подошел к обители и всю ее спалил. Уцелела лишь одна церковь живоносного источника, хотя потерпела значительные повреждения. Немедленно после пожара Исаакий приступил к возобновлению монастыря, и из пепла воздвиглись снова здания еще в большем блеске и красоте. Народная молва распространяла слухи, что монахи нашли большой клад и на эти деньги строят монастырь и покупают земли. В сентябре 1712 года, когда в обители успокоились все иноки и богомольцы, пришедшие на праздник воздвижения креста Господня, в темную и глухую ночь несколько человек перелезли через монастырскую ограду и бросились к храму ломать двери. Стук разбудил всех, и грабителей прогнали. 30 ноября, в ночь, когда монашествующие готовились идти к утренне, в монастыре раздался крик и сверкнуло пламя. Выбежав, монахи очутились окруженными вооруженными людьми, которые иных привязали, иных заперли в кельи. Разведя среди монастыря костер, разбойники приступили к пытке монахов, дабы узнать, где у них скрыто богатство. Не узнав ничего, разбойники обратились к грабежу храмов и монастыря. Все увезли, что могли. По милости Божией, убитых до смерти не было, но изувеченных много. Особенно пострадал иеромонах Дорофей за отсутствием Исаакия, управлявший обителью. Второе подобное испытание ниспослано Господом в апреле 1731 года, также в отсутствие настоятеля. Опять напали разбойники во время утренней, побили молящихся в церкви иноков, одного убили, некоторых изувечили, и, разогнав монахов, грабители унесли и попортили много вещей. Но эти испытания были лишь только началом. Покончив, насколько возможно было, успокоение и устроение обители после разгрома разбойниками, Исаакий опять отправился в Москву. По прибытии туда вскоре постигла его тяжкая болезнь, угрожавшая смертью. Дабы лучше приготовиться к часу смертному, Исаакий пожелал пострижения в схиму и обратился с просьбой об этом к бывшему тогда в Москве знакомому ему строителю Красногривской пустыни иеромонаху Макарию. Последний согласился исполнить желание Исаакия только с тем условием, если он примет на себя точное и непременное исполнение особых заповедей, которые даст ему Макарий. Не надеясь выздороветь, Исаакий согласился исполнить все заповеди, какие ему угодно будет дать. Тогда Макарий связал Исаакия такой заповедью. По принятии схимы, строителем и ни в каком начальстве у братья не быть, и не священно действовать, и из монастыря не выходить, и братью в церкви от Писания не учить, и в пении церковном, и за трапезою, с братьей простою стоять и сидеть в последних. Исаакий принял эту заповедь, а Макарий облек его в схиму, переименовав прежним именем Иоанном. Между тем болезнь стала мало-помалу ослабевать, и схимонах в состоянии был возвратиться в свою обитель Саровскую, и здесь совершенно выздоровел. За время болезни Иоанна в пустыне многое оказалось запущенным, и среди братьев стали обнаруживаться беспорядки и неурядицы. Но связанный обетами, данными при схиме, Иоанн не мог ни во что вмешаться, а братья по-прежнему обращались к нему во всех своих нуждах. Иоанн обращался за советами к тому же Макарию, но последний, по простоте своей, только наистрожайше подтверждал свои заповеди. Тогда братья пустыни решились подать челобитную государю, прося указа и архиерейского благословения, чтобы по-прежнему отцу Иоанну быть настоятелем и духовником. Просьба братьев была уважена. Отцу Иоанну прислали государев указ. В указе прописаны канонические правила и примеры из истории церкви, из которых видно, что монастырями управляли исхимонахи, как преподобный Пафнутий Боровский и другие. Теперь отец Иоанн занялся внешним устройством пустыни. Окрестные жители помогали Иоанну с большим усердием. Саровская пустынь при своем основании имела лишь около 30 десятин, и, очевидно, такое скудное имущество не могло поддерживать существование монастыря. Но Бог, благоволивший воздвигнуть в пустыне святую обитель, сам своими дивными и непостижимыми судьбами обеспечил навсегда ее существование. Посетители делали вклады, и отец Иоанн в течение 17 лет, по 1729 год, приобрел земли по 63 купчим от 96 владельцев, из которых было 7 русских, 16 новокрещенных и 73 мурзы и татар, темниковских и кодомских. Отец Иоанн вытерпел также немало спорных процессов с наследниками земель. Каких трудов, хлопот, беспокойства и неприятностей стоило строителю приобретение этих имений, трудно и представить в уме, не только выразить словами. Процесс с Палачининовыми дошел до Сената, потребовал присутствия отца Иоанна в Петербурге и грозил уничтожением обители, которую могли приказать срыть. В 1730 году высочайшая воля решила многолетний спор и навсегда утвердила и обеспечила существование Саровской пустыни. Так трудно устраиваются истинные обители Божии на земле, где властвует и начальствует над людьми, забывающими Господа, враг человечества. По промыслу Божию угодно было подвергнуть веру старца отца Иоанна тяжелому испытанию. В 1733 году по ложному доносу на Саровскую пустынь пало подозрение в сношении ее иноков с неким Радышевским. 14 апреля 1734 года отец Иоанн был арестован по распоряжению страшной в то время тайной канцелярии, отправлен в Петербург и там заключен в крепость. Когда прибыли посланные арестовать его чиновник тайной канцелярии и солдаты, отца Иоанна не было в обители, так как он отлучился по монастырским надобностям в город Темников. Возвращаясь оттуда, отец Иоанн встретил на дороге эту военную команду. Его привели в Саров, но не впустили в обитель и не дозволили иметь сообщение с братьей. Настоятель, отец Дорофей и братья вышли за ворота монастырские, куда вывели отца Иоанна, окруженного стражей, и чудный старец простился со всеми, сотворив три земных поклона без слов. Рыдания братьев надрывали сердца, ибо все предчувствовали, что не придется им более свидеться в здешней жизни. Смиренного пустынножителя и первоначальника Саровской пустыни, и ревностного обличителя раскола, и иеросхимонаха Иоанна обвинили в государственном преступлении и в сообщничестве с немирными раскольниками. Даже знаменитый Ушаков с тайной канцелярией не решились сделать ему об этом вопросов, настолько повлияли на них кроткие ответы и смиренный вид старца. Следствие по делу Радышевского все более и более распространялось и захватывало множество лиц духовных и светских, а престарелый отец Иоанн должен был томиться в узах и заключении. Почти 4 года продолжались его страдания. Перед кончиной Господь сподобил его принять напутствие святыми тайнами. Он умолил духовника доставить в Саровскую пустынь строителю, отцу Дорофею, письмо, как бы свое последнее завещание братии о неопустительном исполнении правил устава общежития, о мире и любви между собой и безропотном несении послушания. Отец Иоанн почил, о Господи, 4 июля 1737 года на 67-м году от рождения. Его погребли при церкви Преображения Господня, что в Колтовской, поблизости этой церкви, к тайной канцелярии.